Глава 31. Форест. 2 месяца спустя. Февраль на Аляске вполне оправдывает неприятные ожидания, однако не по тем причинам, которые можно предположить. Дело не в пронизывающем до мозга костей холоде, при котором пролитый горячий кофе замерзает на лету, и не в том, что солнце поднимается над горизонтом на каких-нибудь несколько часов. И не в заунывном вое ветра в соснах, и не в невидимом ледовом покрове, превращающем поездку по любой дороге в русскую рулетку. Нет. Самое страшное на Аляске в феврале — это одиночество. В зимнюю спячку впадают не только медведи. В глубинных районах у людей жизнь тоже замирает. В отсутствии новых лиц и свежих историй разговоры идут по кругу, по одним и тем же исхоженным тропам, и в конце концов запас слов у всех истощается. Тогда мы с головой уходим в книги и изолируемся даже от тех, с кем живем. Но в нашем одиночестве истории, которые мы читаем, могут чудесным образом переносить нас из холодной и глубокой снежной тишины в мир весенней зелени, бурлящей жизни и пробуждения. Или, в моем случае, прямо в сердце и ум человека, отсутствие которого я ощущаю каждое мгновение долгих дней и еще более долгих ночей. Я знаю, что это ненормально, что, перечитывая книги Марго, я переношу себе на подкорку воспоминания о ней и обрекаю себя на то, что в итоге замечаю только одно — ее отсутствие. Она повсюду и нигде, в прохладной нетронутой подушке на левой стороне моей кровати. Она пропала с жесткого офисного кресла, задвинутого под стол в коттедже. Хуже всего, что ее не видно в темных окнах ее домика, которые смотрят на меня сукаризной, когда я каждый день прохожу мимо. «Этому хмурому виду очень созвучен Бетховен». Я поднимаю глаза от старого экземпляра Scientific American, который якобы читаю, попивая посредственный утренний кофе, и вижу, что отец улыбается. Или почти улыбается. В последнее время мы все редко улыбаемся. «Я не хмурюсь, а читаю», — отвечаю я, когда они со скаутом подходят ближе к столу, который я мысленно называю «столом Марго». «Поторопись сказать это своему журналу, пока он не вспыхнул», — ухмыляется он. «Чуть больше тепла нам бы не помешало», — ворчу я. «Я точно знаю, какого тепла тебе не хватает», — хмыкает отец. «И не хочу тебя огорчать, сынок, но от того, что ты буравишь предметы прожигающим взглядом, оно не придет, совершенно серьезно говорит он. «И он прав», — думаю я. Вздохнув, закрываю журнал, и тут скаут кладет голову мне на колени, явно предлагая почесать ему за ухом. Я собираюсь помочь Джо в теплице. Вернусь к 11 на физиотерапию. Отталкиваюсь от стола и беру тарелку, когда отец говорит: «Вообще-то ты не вернешься». Я останавливаюсь. Он сказал это довольно тихо, так что я мог ослышаться. «Прости». Папа пригвождает меня взглядом, в котором явственно читается приказ сесть обратно. Может, сидя в этой коляске, он и похож на раненую птицу, но он все равно способен поставить меня на место одним движением кустистой брови. Я сажусь. «Вообще-то», — повторяет он на этот раз более твердо, — «ты не вернешься». «Конечно, вернусь», — так же твердо говорю я. В последнее время он все больше сопротивляется занятиям физкультурой, и я знаю почему. После приступа свеча надежды, которую он носил в себе все это время, сгорела до едва тлеющего огарка. Это побудило меня еще дотошнее следить за выполнением упражнений, но, возможно, я слишком сильно на него давил. Может быть, было бы неплохо. «Сынок, ты уволен». Я вскидываю голову. На этот раз я отчетливо все расслышал. «Уволен?» «Уволен», — кивает он. Мы долго смотрим друг на друга, и, наконец, я не удерживаюсь и начинаю смеяться. Для голосовых связок это непривычное ощущение, я не могу припомнить, когда в последний раз меня что-то смешило. Но мысль о том, что отец может меня уволить, настолько нелепа в нашей ситуации, что это, безусловно, розыгрыш. «Конечно, без проблем», — все еще посмеиваюсь я. «Тогда пойду обновлю свое резюме». Но усы у папы не подергиваются, и гусиных лапок возле уголков глаз тоже не видно. Он смотрит на меня с какой-то виноватой серьезностью. «Я не шучу, Форест», — говорит он. «Ты больше меня не опекаешь. Я нанял другого человека, и он будет здесь в 11. По ощущениям, проходит много времени, в течение которого я занимаюсь только тем, что позволяю соматической нервной системе выполнять свою разнообразную работу. Она отмечает серьезное выражение лица отца, фиксирует кислое послевкусие посредственного кофе, в то время как рот становится сухим, точно ватный шарик. Она обрабатывает то, что я только что услышал. Вот только с последней функцией у меня имеются проблемы. Обычно то, как человек обрабатывает и интерпретирует смысл из звука, это чудесное явление. Например, мне известно, что слова отца попали в мои уши в виде звуковых волн, которые запустили сложный, почти бесконечный танец внутри внутреннего уха, который мозг каким-то образом воспринял как распознаваемые нейронные сигналы. Я понимаю, что он сказал, но принять это как факт, на это я, похоже, не способен. Возможно, поэтому единственное, что вылетает у меня изо рта, это «нет». Я встаю, тело стремится покинуть помещение как можно быстрее, пока на него не обрушилась еще какая-нибудь шокирующая информация. Скаут с надеждой виляет хвостом, и внезапно пробежка в -20 кажется отличной идеей. «Да, Форест», — терпеливо говорит отец, как будто понимает, что у меня временная афазия. «Его зовут Джошуа, и он будет здесь в 11». «Джошуа», — повторяю я. «Именно так. Он дипломированный специалист по уходу и знает всю мою ситуацию». Происходящее настолько нереально, что слова подбираются с трудом, словно они горстка шариков, брошенных на пол. «Но мы же живем черт знает где», — глупо возражаю я. «Кто-то должен жить здесь с тобой, по крайней мере, во время туристического сезона. Джо одной не справится». «Он будет жить со мной. Джошуа, его жена Анна и две их маленькие девочки. Они все в восторге от идеи жить на природе. Анна мечтает о работе тургидом по диким местам. Еще она получила лицензию пилота, так что мы даже сможем проводить авиапрогулки, о которых столько говорили». «Как ты?» «Мы с Джо принялись за поиски, как только вернулись». Отец пожимает плечами, а скаут ложится рядом. «Оказывается, в наши дни солидная зарплата, бесплатное проживание и питание, а также спокойный образ жизни привлекают многих молодых людей». Он задумчиво потирает щетину на подбородке. «Честно говоря, от некоторых пришлось чуть не палкой отбиваться. Но Джошуа и его семья идеально подходят». «А коттедж может позволить себе принять в штат двух сотрудников?» — спрашиваю я. «Сынок, оглянись по сторонам. Стоимость жизни здесь ниже не бывает. Мы можем себе это позволить». «Ну...» — неуверенно начинаю я, прижимая кончик пальца к грубо сколоченному столу, за которым мы сидим. «Значит, Джошуа с семьей приезжают сюда. В 11. Чтобы жить здесь, в Северной Звезде». «Рад, что ты догоняешь». Я качаю головой, чувствую, как сердцебиение учащается, затем еще сильнее учащается, и вот она уже барабанит в груди. «В этом нет необходимости. Это моя работа. Это моя работа заботиться о тебе». Говорю я, когда нити страха, потребности защищать, отказа, восторга, неверия, скептицизма и общей подавленности сбиваются в плотный комок, подобно леске на дне ящика для снастей. «Это была твоя работа», — поправляет меня папа. «Ты уволен, не забыл?» Что бы там ни выражала моя физиономия, его лицо смягчается. «Но не из-за недостатка навыков или самоотверженности. Ты самый...» Он делает паузу и плотно сжимает губы, при этом усы начинают топорщиться, как иглы у дикобраза. Когда он снова говорит, голос звучит напряженно. «Никто и никогда тебя не заменит, Форест». Ощущение такое, словно мне прямо в пищевод засунули яблоко. «Но зачем ты это делаешь?» С трудом выдавливаю из себя я. «Какой теперь смысл? Ты же знаешь, что грант отдали другим. Ты знаешь...» Я сглатываю. «Ты знаешь, что Марго ни разу не ответила на мои звонки с тех пор, как уехала». На это отец закатывает глаза. «Не строй из себя идиота. Ты можешь работать и без гранта. Что касается Марго, то ты читал ее письмо к читателям. Может, ей больно, но ты знаешь, что она чувствует». Я кусаю губы, разглядывая текстуру древесины, из которой сделана столешница. Считайте меня трусом, но я не смог прочитать письмо, которое она написала. Одна мысль об этом возвращает меня в тот полный надежд момент, когда мы ошибочно думали, что у нас все получится. «О, боже, правый!» — бормочет папа. Он достает смартфон, несколько раз стучит по экрану и протягивает телефон мне. «Прочти. И скажи спасибо, что я сохранил его для тебя в Анкоридже. У меня было подозрение, что ты туповат». Я медленно сажусь обратно. Оказывается, он сохранил скриншоты поста из Инстаграм. «Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности». Я нажимаю на первый из них, готовясь к новому удару молотком по сердцу, и помимо своей воли с головой погружаюсь в слова, написанные Марго. «Дорогие читатели, рискую еще глубже вырыть яму, в которой сейчас нахожусь, я хочу рассказать вам о женщине, которая потеряла веру в любовь. Эта женщина — я. Как у каждого настоящего злодея, у меня есть предыстория, и я хочу поделиться ею с вами, чтобы быть такой же отважно уязвимой, какими вы всегда были со мной. Я не в одночасье и даже не после многочисленных неудачных свиданий стала такой циничной. У меня, как и у многих людей, имеющих проблемы с доверием, сердце разбилось, когда я была еще маленькой. Слишком маленькой, чтобы понять или заслужить небрежное отношение того, от кого я зависела. Не волнуйся, мама, это не про тебя. Но, подобно всем детям, я по-прежнему жаждала безусловной любви, которой мне так не хватало. Став старше, я даже начала писать истории о настоящей любви, которые в итоге вдохновили людей на поиски своего долга и счастлива. Но снова и снова я отдавала свое хрупкое сердце мужчинам, которые лишь разбивали его. В конце концов, осколки стали такими маленькими и острыми, что мне ничего не оставалось, кроме как подмести их и запереть в сейфе. Но все же у меня были вы, мои невероятные читатели, которые любили меня больше, чем любой потенциальный герой. Вы искали в моих историях утешения и совета, и я не могла вас подвести, даже если мне было больно писать о счастливых финалах, в которые я больше не верила. Так и появился на свет мой дневник, недолго и несчастливо. Он никогда не предназначался для посторонних глаз. Это была моя отдушина, на его страницах я могла выговориться, выплеснуть наболевшее, фигурально говоря, поплакать в подушку. Но теперь, когда мой секрет раскрыт, я, честно говоря, испытываю признательность. Порой худшее, что с нами случается, в итоге оказывается именно тем, что нам было нужно в первую очередь. В моем случае изгнание из-за неверия в любовь привело меня на далекую Аляску, где я надеялась спрятаться от своей жизни и всех романтических тропов, которые зареклась писать снова. Вместо этого я встретила мужчину, который воплощал их все. Это была классическая арка от врагов к возлюбленным. Уверена, вы знаете, как это происходит. Двое сопротивляются друг другу, потому что обладают уникальной способностью пролить яркий свет на то, что нужно исцелить друг в друге. Что еще важнее, они обладают уникальной способностью дарить друг другу надежду. Надежду на то, что долго и счастливо, возможно, вопреки всему. Мне никогда не подыскать слов, чтобы в полной мере извиниться за ту боль, которую я вам причинила, но я надеюсь, что вы найдете в своих сердцах силы простить меня. Потому что, хотя зарождающая искра надежды в отношении своего собственного долга и счастлива светит ярко, она была бы ярче, если бы я могла разделить ее с вами. XMB. Когда я дочитываю последний скриншот поста, что-то внутри меня отчаянно хочет, чтобы это не заканчивалось. Дрожащим пальцем я провожу влево, тщетно надеясь на постскриптум, но то, что вижу, в тысячу раз лучше, в тысячу раз хуже. Это фотография Марго. Ее прекрасное лицо прильнуло к моему мокрому плечу в джакузи, ее сияющие карие глаза смотрят прямо в камеру. Они наполнены таким счастьем, такой надеждой, что я почти верю, что все еще можно исправить. Почти. пока не вспоминаю те же глаза, наполненные болью из-за нарушенных мной обещаний. «Зря ты показал мне это. Я возвращаю телефон отцу, с трудом сдерживая отвращение к себе. На кой черт? У отца хватает наглости хихикнуть. «Это не конец. Есть кое-что еще. Я начинаю отодвигать стул, не испытывая желания наблюдать за тем, как мое пережеванное сердце выплюнут обратно. «Спасибо, с меня хватит». «Не в этом случае», — говорит он, лукаво поблескивая глазами. «У меня есть новая книга Марго». Моя задница, которая слегка нависала над стулом, приземляется, как будто ее со всей силы дернули назад. «Что? Где она? Как, черт возьми, она у тебя оказалась?» Я верчу головой по сторонам, словно она лежит на виду, а я ее не заметил. Стыдно сказать, сколько раз я заходил в Google Alerts, отслеживая ее следующую книгу, которая будет опубликована только в следующем году. Отец пожимает плечами. Я написал Марго и попросил об этом. Ее редактор прислала мне переплетенный экземпляр окончательного варианта, и, судя по посвящению, я не единственный, кому он предназначался. Судя по посвящению, с пересохшим ртом повторяю я. Отец опускает руку в сумку, прикрепленную к коляске, вытаскивает книгу и кладет ее на стол. «Давай же!» — побуждает он, видя мою нерешительность. «Не заставляй меня читать тебе!» Я беру книгу, провожу руками по корешку и выравниваю дыхание, читая обложку. «Сердце леса». Марго Брэдли. Фолио Паблишинг. Я перехожу на почти пустую страницу посвящения и сосредотачиваюсь на словах, расположенных в центре. Форесту. Спасибо тебе за то, что помог мне снова поверить в долго и счастливо, пусть даже мы свое так и не обрели. Каждое мгновение с тобой было лучше любой фантазии. Наконец-то я понимаю, что чувствовала Марго, получая письма от Саванны. Горько-сладкий восторг от общения с человеком, в котором ты больше всего нуждаешься, даже если его слова бьют по-больному. Я перечитываю посвящение, адресованные мне слова, которые она планирует сообщить всему миру, и не знаю, как быть — испытывать признательность или тоску. Это последнее прощание, которое у нее не было возможности сказать. «Без нее ты лишь половина себя». Мягко говорит отец, поднимая на меня взгляд. «Ты прав», — отвечаю я, потому что более правдивых слов еще никто не произносил. «Но это ее прощание, папа. Это финал». «Читай между строк, сынок. Это прощание только если ты сам этому не воспрепятствуешь. Ты что, никогда не читал любовных романов? Ты должен поехать к ней, причем прямо сейчас». В том, как он произносит последнее предложение, чувствуется тяжелый жизненный опыт. Отец не понаслышке знает, каково это — лишиться человека, который уравновешивает чаши весов твоей жизни. «Но я не могу тебя бросить», — возражаю я, и на этот раз не из рациональных соображений. «Только не после мамы». Папа наклоняет голову, и на его губах появляется тень улыбки. «Брось. Неужели ты думаешь, что Шейла Мари Уэйкфилд допустила бы, чтобы ты хандрил здесь, как ослик Иа, вместо того, чтобы вернуть свою половинку и продолжить дело своей жизни?» До сих пор мои глаза оставались сухими. Но услышать имя матери — все равно, что открыть кран. Я вспоминаю, как она, высокая, с прямой спиной, стояла на кухне в чистом белом фартуке, который выглядел на ней точно броня. Я вспоминаю блеск ее ножа, такого же острого и красивого, как ее улыбка. Помню ее объятия, такие же крепкие и уверенные, как тон, каким она всегда говорила «я люблю тебя». Она не стала бы терпеть моё дерьмо. Она никогда не терпела. Нет, мой голос скрипит, как ржавая петля. Она не стала бы. «Твоя мама ушла от нас, когда ее время пришло, но на своих условиях. Ты не мог поступить иначе. Она бы не позволила». Голос отца звучит категорически. «Каждое мгновение с ней я всегда буду бережно хранить в душе. И нет, у нас было не так много времени. Но как ты думаешь, если бы я знал, что мы ее потеряем, я бы ее отпустил? потерял бы с ней хотя бы еще одну секунду. Я качаю головой, прижимая руку к глазам, потому что дыхание начинает сбиваться. «Нет», — шепчу я, — «ты бы так не поступил». «Тогда следующий вопрос. А ты бы отпустил?» Я опускаю руку и смотрю на отца. Впервые за 2 месяца я вижу в его глазах искру надежды, которая, как мне казалось, погасла навсегда. Я винил в этом приступ и ухудшение его физического состояния, но сейчас, когда она вновь разгорается, я понимаю, что дело было вовсе не в его самочувствии. Я понимаю, что сделал то, чего он никогда бы не сделал. Добровольно отказался от любви всей своей жизни ради другой любви, хотя все это время отец знал, что у меня могут быть обе. «Нет», — наконец отвечаю я, упираясь руками в стол. «Я бы не отпустил». Он кивает, и его улыбка кажется шире, чем сама Аляска. «Тогда, думаю, тебе лучше начать собираться. Рейс для тебя забронирован. Вылет сегодня днем. Я смотрю на отца, который, несмотря на свои проблемы, взял под контроль ситуацию, и получается, что мы с ним поменялись ролями. Теперь не я забочусь о нем, а он заботится обо мне. И, наконец-то, я увижу ее. Наконец-то я вернусь домой. Если она примет меня.